Ястреб был абсолютно уверен в том, что не ошибся. Несмотря на сгустившиеся сумерки, несмотря на большую высоту, с которой он заприметил цель, несмотря на мешающие распознаванию деревья, в тени которых цель пряталась, несмотря на помехи, голем провел сравнение по всем имеющимся у него параметрам, убедился, что наконец-то обнаружил убийцу и перешел в режим атаки. Барага был великим мастером, умеющим так много, что даже опытные маги называли его волшебником. Искусством Бараги восхищались коллеги, величали его мастером мастеров и выражали уважение на всех встречах. А Мститель являлся не просто одним из чудных творений великого мастера, но уникальным созданием, равным которому в тайном городе не было. Определив цель, ястреб сфокусировал на ней взгляд прицел и стремительно помчался в атаку, но благодаря идеальной маскировке не вызвал у Дагни подозрений, что может быть естественнее, чем охотящийся хищник. И лишь в 20 футах от цели, когда девушка уже не могла уклониться от удара, произошла молниеносная трансформация. Упакованный с уменьшением веса и объема Мститель принял свой истинный облик и...